Глава 31. Заключительная. В феврале 1983 года я, наконец, закончил восстановление украденного в октябре 1982 года текста, точнее, написал заново то, что теперь надо скомпоновать с сохранившимися у Ремы отрывками, и поставил дату окончания книги — 15 февраля. Это день 60-летия моей жены. Люся дала мне счастье, сделала жизнь более осмысленной. Ее же жизнь оказалась при этом такой трудной, трагической, но тоже, я надеюсь, получившей новый смысл. Люся еще в первые годы нашей совместной жизни рассказала мне историю из жизни Юрия Карловича Олеши, известного писателя, и его жены Ольги Густавны, сестры Лидии Густавны Багрицкой. Они как-то сидели за столиком ресторана, и Юрий Карлович сказал подошедшей красивой официантке: «Ты моя королева!» Ольга Густавна, когда официантка отошла, спросила: «Если эта девка твоя королева, то кто же я?» Юрий Карлович посмотрел на нее несколько удивленно и растерянно. «Ты?» И уже совсем серьезно ответил: «Ты — это я». Мне очень нравится этот рассказ, и кажется, что я тоже имею право сказать Люсе: «Ты — это я». В счастье, в общих заботах, в трудностях и беде, и королева тоже. Люся является одним из главных действующих лиц моих воспоминаний. Благодаря ей они могли быть написаны и опубликованы. Ей эта книга с любовью посвящается. В воспоминаниях я пытался отразить различные сферы, через которые провела меня судьба: семью, университет в Москве и Ашхабаде, военный завод в годы войны, научно-исследовательский институт в 45-48 годах, годы работы над термоядерным оружием, движение за права человека, горьковскую депортацию. Я хотел отразить в книге тех людей, которые мне дороги или вообще так или иначе играли роль в моей жизни. Описываю свою работу, мысли и сомнения, достижения и неудачи. Книга получилась пестрой, многоплановой. Кому-то из моих читателей что-то покажется интересным, а что-то скучным и лишним. Для другого читателя интересным покажется иное. Пусть каждый выберет себе то, что его затрагивает. На протяжении 20 лет своей жизни, с 27-летнего до 47-летнего возраста, я принимал активное участие в работе над термоядерным оружием. Мы начинали эту работу, будучи убеждены в ее абсолютной необходимости для безопасности нашей страны, для сохранения мира, увлеченные грандиозностью стоящей перед нами задачи. Со временем многое стало представляться мне не столь однозначным. Я пытался описать в этой книге, как судьба постепенно толкала меня к новому пониманию и к новым действиям. В конце 50-х, начале 60-х годов я был глубоко озабочен последствиями ядерных испытаний. Мне удалось сыграть определенную роль в подготовке Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах – в воздухе, под водой и в космосе. То, что мне пришлось увидеть и узнать за годы работы над оружием, заставляло с особенной остротой думать о чудовищной опасности термоядерной войны, коллективного самоубийства человечества, о путях ее предотвращения. В 1968 году я впервые выступил с получившей широкую известность статьей с целью открыто высказать свою точку зрения по этим и другим важнейшим вопросам. Этому же посвящены книги и статьи «О стране и мире» 1975 год, «Нобелевская лекция» 1975 год, «Что должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир» 1981 год, «Опасность термоядерной войны» 1983 год, «Выступление на церемонии вручения премии имени Сциллорда» 1983 год, «Письмо участникам встречи лауреатов Нобелевской премии в Сорбоне» 1983 год и другие выступления. В наиболее развернутой и острой форме мои мысли последнего времени, сомнения и тревоги отражены в статье «Опасность термоядерной войны», открытое письмо доктору Сиднею Дреллу. Дополнение 1988 года. Это наиболее развернутое изложение моих взглядов по вопросам мира и разоружения в период предшествовавшей перестройке. Я неоднократно писал в этой книге об известном американском физике докторе Сиднее Дрелле, о наших встречах с ним в Москве и Тбилиси. Я считаю его своим другом. На протяжении многих лет Дрелл был советником правительства США по вопросам ядерной политики и разоружения. В ряде статей и выступлений последних лет он сформулировал свою позицию по этим вопросам. Я полностью разделяю основные принципиальные тезисы Дрелла, но не во всем могу согласиться с теми утверждениями, которые относятся к ближайшим действиям, к оценкам существующей военной и политической ситуации, к путям достижения общей для всех разумных людей цели устранения опасности термоядерной войны. Добавление в октябре 83 года. Я получил от Дрелла письмо, в котором он обсуждает различия наших позиций. По-видимому, эти различия по существу меньше, чем я считал, когда писал статью. Так же, как и Дрелл, я понимаю, что реальная стратегия Запада не соответствует сейчас тому принципу, который мы считаем столь важным – не использовать ядерного оружия, ядерного устрашения для каких-либо иных целей, кроме предупреждения ядерной же угрозы со стороны потенциального противника. Начиная с 1946 года и Европа, и США пытались компенсировать свою относительную слабость в обычных вооружениях превосходством в ядерном оружии. Эта стратегия, возможно, сыграла определенную сдерживающую роль, но она крайне опасна и постепенно привела к ситуации ядерного тупика. Нельзя угрожать, даже косвенно, применением ядерного оружия, если это применение принципиально недопустимо. Я в этом убежден. Превосходства же в ядерном оружии Запад теперь не имеет. Я на протяжении ряда лет высказывал мысль о необходимости восстановления равновесия в области обычных вооружений с целью сделать возможным отказ от ядерного оружия, создающего непосредственную угрозу существованию человечества. Кардинальное решение проблемы международной безопасности – укрепление международного доверия на основе открытости общества, соблюдения прав человека. Однако, даже в лучшем случае, если развитие пойдет в этом направлении, несомненно, предстоит длительный переходный период, чрезвычайно опасный. Я высказываю в своей статье мысль, подчеркивая ее дискуссионный характер, что пока ядерное оружие существует, необходима безопасность, то есть устойчивость по отношению к различным вариантам ограниченной или региональной ядерной войны, на которые потенциальный агрессор может решиться в той или иной критической ситуации, если он чувствует себя в этих вариантах достаточно сильным и при этом рассчитывает, что обороняющаяся страна не пойдет на дальнейшую эскалацию из страха взаимного полного уничтожения. Придавая огромное значение переговорам о ядерном разоружении, я считаю, что Запад не может рассчитывать в них на истинный, а не иллюзорный успех, если у него нет что отдавать. Поэтому Запад, в частности, должен быть готов строить МХ, чтобы вынудить СССР ликвидировать свои мощные шахтные ракеты, особо опасные вследствие их огромной разрушительной силы и ставшие объективно после разработки разделяющихся боеголовок оружием первого удара. Запад должен быть также готов ставить в Европе першинги и крылатые ракеты. Но одновременно, если СССР пойдет на реальное сокращение, то есть контролируемое уничтожение своих наиболее опасных вооружений, то и Запад должен предпринять со своей стороны столь же широкие шаги доброй воли. В целом, я считаю, что в переходный период неизбежно продолжение гонки вооружений, так называемое довооружение. Это ужасное зло в мире, где столько нетерпящих отлагательства проблем, но меньшее зло, чем сползание во всеобщую термоядерную войну, всеобщую гибель. Я решился даже назвать ориентировочную длительность этого периода – 10-15 лет, хотя в глубине души боюсь, что он будет еще более длительным. Дополнение 88 года. Сейчас, после заключения договора о ракетах средней и меньшей дальности и других обнадеживающих событий, есть, по-видимому, основания для более оптимистических прогнозов. Возникли новые возможности разоружения. Я надеюсь, что они будут использованы. Я отдавал себе отчет в том, что моя точка зрения будет принята не всеми на Западе, в частности, в тех кругах, в которых популярна идея замораживания ядерных вооружений. Я понимал также, что в СССР столь острое выступление будет использовано для новых нападок. Моя статья была закончена 2 февраля 1983 года. Ее переправка оказалась очень сложным делом. Сейчас не время об этом рассказывать. В июне статья была опубликована во влиятельном солидном американском журнале Foreign Affairs. Затем последовали многочисленные перепечатки в США и других странах Запада. Я думаю, что статья была замечена мировой общественностью и, быть может, политическими деятелями. Я чувствую большое удовлетворение, сделав это дело, хотя у меня и были сомнения во время работы над статьей. Вопрос слишком сложный и острый, чтобы быть уверенным в своей правоте до конца, но и молчать я не мог. Это было бы еще хуже. Несколько слов об упомянутом письме Дрелла. Главный пункт, по которому Дрелл не согласен со мной, он не считает целесообразным строительство ракет. МХ. Придя к выводу, вслед за многими выдающимися людьми нашего времени, что международная безопасность, мир, невозможны без открытости общества и без соблюдения прав человека, а в далекой перспективе без сближения противостоящих друг другу мировых систем социализма и капитализма, я пытался защищать и развивать эти мысли. Я писал в особенности о необходимости плюралистических изменений в жизни нашей страны и других социалистических стран и соблюдения в них прав человека. Что я понимаю под плюрализацией и открытостью общества? Кратко. Экономические, правовые и политические реформы, устраняющие абсолютную партийно-государственную монополию в сферах экономики, идеологии и культуры, свободу убеждений, свободу информационного обмена как внутри страны, так и через границы, свободу духовной жизни, свободу религии, свободу выбора страны проживания и места проживания в пределах страны, свободу ассоциаций, безусловное освобождение всех узников совести из мест заключения и психбольниц и реальный общенародный контроль над жизнью страны и решениями, определяющими сохранение мира. Я считаю, что народ нашей страны в своей массе принял в целом советский образ жизни, советский строй, и не только потому, что у большинства людей мало возможностей для сравнения и нет выбора, но и по более глубоким основаниям. Вовсе не идеализируя советскую действительность, я тем не менее вижу существенные достижения советской системы. Я пишу о сближении, конвергенции капиталистической и социалистической систем, о необходимости плюралистических изменений, реформ в социалистических странах ради процветания, свободы и счастья населения этих стран и ради мира во всем мире. Я убежденный эволюционист, реформист, принципиальный противник насильственных революций и контрреволюций, тем более противник экспорта революции и контрреволюции. Часто трудно сказать, что есть революция, а что контрреволюция. Постепенно в ходе общения со многими людьми, с которыми сблизила меня жизнь, в том числе под влиянием моей жены, все большее место в моих выступлениях стала занимать защита людей, ставших жертвой несправедливости, жертвой нарушения основных гражданских прав. Последние годы — это неизменный стержень моей позиции. Я поддерживаю международную борьбу за освобождение узников совести во всем мире, позицию Amnesty International в этой ее главной цели — поддерживаю борьбу Amnesty против смертной казни и пыток. Я убежден, что идеология защиты прав человека — это та единственная основа, которая может объединить людей вне зависимости от их национальности, политических убеждений, религии, положения в обществе, как это в одном из своих интервью прекрасно сказала Люся. Выступая в защиту ставших жертвой беззакония и жестокости, среди них многих я знаю, уважаю и люблю, я пытался отразить всю меру своей боли, озабоченности, возмущения и настойчивого желания помочь страдающим. Их имена в этой книге. повторю некоторые из них, добавив несколько имен жертв самого последнего времени. Марченко, Щаранский, Орлов, семья Ковалевых, Никипелов, Терновский, Костава, Великанова, Стус, Никлус, Пяткус, Лукьяненко, Кандыба, Кукабака, Галецкий, Ланда, Нудель, Лавут, Бахмин, Алтунян, Якунин, Федоров, Мурженко, семья Руденко и семья Матусевичей, Абрамкин, Мустафа Джемилев, Решат Джемилев, Смирнов, Корягин, Ходорович, покойные Шелков и Дондарон. Свои выступления по общим вопросам я считаю дискуссионными, склонен подвергать многие мысли и мнения сомнению и уточнению. Мне близка позиция Клоковского, который в своей книге «Похвала непоследовательности» пишет: «Непоследовательность — это просто тайное сознание противоречивости мира, это постоянное ощущение возможности собственной ошибки, а если не своей ошибки, то возможной правоты противника». Но мне все же хотелось бы заменить слово «непоследовательность» каким-то другим, отражающим также и то, что развитие личности и социального сознания должно соединять в себе самокритическую динамичность с наличием неких ценностных инвариантов. В своей краткой автобиографии я написал: «Я не профессиональный политик, и, быть может, поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий. Я склонен думать, что лишь моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в этих сложных и противоречивых проблемах. Я глубоко уважаю всякий труд – рабочего, крестьянина, учителя, врача, писателя, ученого. Я часто завидую тем, кто видит результаты своего труда. Но я должен был выступать по общественным проблемам, как бы ни мучили меня иногда сомнения. К этому подвела меня вся жизнь, судьба. Мне хотелось бы, чтобы это было видно из этой книги. Собственно, это желание – одна из причин, заставивших меня взяться за ее написание. Я не рассчитываю на немедленные практические последствия своих общественных выступлений, но, быть может, что-то откладывается в душах людей. И самое главное, я должен быть верен самому себе, своей судьбе». 20 век – век науки. Я имел радость изучать созданные нашими великими современниками геометрически прекрасную теорию относительности и квантовую теорию. Это наиболее глубокое творение человеческого гения, давшее возможность понимать и описывать широчайший круг явлений природы. Мы еще не знаем его границ. Когда я 40 лет назад пришел в теоретический отдел Игоря Тамма, началась эпоха больших успехов в квантовой теории поля и теории элементарных частиц. Тогда многим казалось, что глубокое, подлинное развитие этих теорий невозможно без кардинальных новых идей, сумасшедших, как однажды сказал Нильс Бор. Однако пока развитие идет иначе и чрезвычайно успешно, с использованием не сумасшедших, хотя и нетривиальных идей точной и нарушенной калибровочной симметрии, нарушенной суперсимметрии, плененных кварков, скрытых, то есть компактифицированных измерений физического пространства-времени, неточечных объектов, так называемых струн, а в старых рамках теории относительности и квантовой теории поля. Я пишу об этом как благодарный зритель, а не как участник, к сожалению. В наши дни физика элементарных частиц дотянулась до тайн космологии, нестабильности протона, объяснения законов гравитации. Я рад, что смог принять какое-то участие в этих захватывающих исследованиях, хотя, конечно, немного обидно, что не сделал всего, что хотел бы, и что по логике дела мне следовало сделать или хотя бы вовремя осознать. В 50-е годы вместе с Игорем Евгеньевичем Таммом нам довелось стоять у истоков работ по управляемой термоядерной реакции, возможно, основы энергетики будущего. Как известно, широкомасштабные исследования предложенного нами принципа магнитной термоизоляции ведутся во всем мире. В начале 60-х годов я выступил с предложением использовать для осуществления управляемой термоядерной реакции лазерную имплозию. Этот метод тоже сейчас усиленно исследуется. В некоторых своих работах я отдал дань футурологии, желанию заглянуть в будущее, в размышлениях о прогрессе, в статье сборника «Будущее науки». Чисто футурологическую статью «Мир через полвека» я написал в 1974 году. Я не рассказывал о ней подробно в соответствующей главе, оставив это удовольствие для заключительной. В статье я описываю, каким мне рисуется научно-технический, экологический и социальный облик будущего, если человечество сумеет не погибнуть или деградировать от угрожающих ему глобальных опасностей термоядерной войны, отравления среды обитания и потери экологического равновесия на планете, истощения ресурсов и перенаселения. Временная грань в заглавии носит условный характер. На самом деле статья просто о будущем. Я говорю о разделении поверхности Земли на две зоны – производственно-жилую и обширную зону отдыха с нетронутой, сохраняемой природой, о глубокой компьютеризации повседневной жизни, производства и науки, о всемирной информационной системе, делающей все чудеса знания и искусства доступными каждому и объединяющей человечество в единое целое, об использовании достижений на стыке биологии, химии и физики, о синтетической белковой, точнее аминокислотной пище, что за счет сокращения животноводства сэкономит половину пашни и луга, и о многом другом. Были там и конкретные прогнозы, на некоторых я не настаиваю, но упомяну все же о возможном применении в зоне отдыха шагающих транспортных средств, о взрывном бридинге на Луне. Подробнее об этом смотри в первой части. Я предполагаю в будущем широкое использование космоса для земных целей и проникновение вглубь Солнечной системы. Пишу о важности обнаружения внеземных цивилизаций. Мои открытые выступления вызвали большое раздражение властей, партийно-государственного аппарата и КГБ. В 1968 году я был отстранен от работы на объекте. С 1971 года, как только Люся стала моей женой, давление в особенности сконцентрировалось на ней, а очень скоро на наших детях и внуках. Клевета, угрозы, притеснения – таковы явные формы этого давления. Объектом угроз оказались и наши внуки. В 1977-1978 годах вынужденная эмиграция детей и внуков – трагический разрыв семьи. В 1980 году я был лишен правительственных наград, незаконно, без суда, депортирован в Горький и подвергнут изоляции. Этот акт, я думаю, подготавливался заранее, но, вероятно, не случайно был осуществлен сразу после вторжения СССР в Афганистан и моих выступлений против вторжения. В 1981 году в результате нашей с Люсей голодовки удалось добиться выезда Лизы, ставшей после отъезда детей и внуков заложницей моей общественной деятельности.